Бинг нахмурился, ему было трудно понять машинную логику. Однако в этом был свой плюс. Присутствие линкора делало бы шансы на успешную деблокаду колонии труднопрогнозируемыми, до сих пор не было внятных данных по боевой эффективности этого монстра. Он еще раз прикинул в голове состав эскадры. 3 ударных крейсера, легкие авианесущие и 5 фрегатов. Гетов больше, но они растянуты по орбите, создавая локальный перевес сил на отдельных участках, вполне можно надеяться на приемлемый уровень потерь. Осталось только найти такую точку удара, количество кораблей противников которой, во-первых, возможно бы было быстро уничтожить силами эскадры до стягивания остальных сил, а во-вторых, уничтожение которых значительно бы ослабило группировку в целом. В связи с этим атаковать одиночный корабль было бы глупостью, остальные успеют перегруппироваться, не понеся значительных потерь, а соответственно 2, лучше 3 корабля, по которым будет нанесен первый удар. Это почти на треть ослабит гетов. Задумчиво покрутив проекцию, контр-адмирал выделил 3 точки почти в середине позиции противника. Наклонив голову, еще раз оценил задумку и, наконец, уверившись в замысле, дал знак связисту. «Лейтенант, голосовую связь с капитанами, синхронизировать данные БИЦ». «Есть, сэр». Невыспавшийся, красноглазый от проведенных за пультом часов офицер кивнул, склонился, вызывая корабли эскадры. «Минск на связи, Сидней, Галифакс», посыпались доклады. Лейтенант поднял голову. «Сэр, связь установлена». «Господа офицеры», Бинг скупо улыбнулся, глядя на сосредоточенные лица капитанов. «Тактический план операции передан на ваши БИЦ. Боевой ордер, порядок отработки целей на орбите, порядок маневрирования, все там, на ознакомление даю 30 минут. Все дальнейшие действия требуют предельной четкости и своевременности, иначе процент наших потерь будет возрастать в геометрической прогрессии, поэтому требую полной проработки действий корабля с офицерами БЧ. По окончании ознакомления кораблям 15-минутная готовность», отодвинув край рукава, контр-адмирал бросил взгляд на часы, засекая время, поднял глаза на экран. «Господа, время пошло». Один за одним изображения начали гаснуть. Отключившись, Бинг устало потер виски. Последние 1,5 суток были нелегкими, как для него, так и для всего штаба эскадры. Нашел взглядом связиста. Критически посмотрел на осунувшееся лицо, синие круги под глазами и уже заметную щетину на щеках. Цокнул языком, осуждающе качнул головой. «Лейтенант, сэр, даю вам 25 минут, умыться и привести себя в порядок, боевая обстановка еще не повод махать рукой на свой внешний вид, вы все-таки не в наземных подразделениях служите». «Извините, сэр, сейчас исправлю, сэр», лейтенант мучительно покраснел, пытаясь одернуть мятый китель, в котором, похоже, все это время проходил не снимая. «Идите», махнул рукой Бинг, но тут же спохватился. «И еще, предупреждаю, мое замечание это не повод идти сейчас из горя напиваться, а то был тут уже один. После того, как я его выгнал с совещания за небритость, он не нашел ничего лучшего, как пойти и надраться. Буквально через 40 минут ко мне его притащили матросы с комендатуры, вдрызг пьяного, но, правда, побритого». Проводив взглядом молодого офицера, как ошпаренного выскочившего с мостика, контр-адмирал тоже позволил себе небольшой перерыв, добравшись до каюты, поплескал в лицо ледяной водой, скинув китель и рубашку, засунул под холодную струю шею и плечи. Бинг был уже не молод, канадец по происхождению, он унаследовал все черты настоящего канадского лесоруба, такого, каким его представляют. 2-метровый рост, широкие плечи, длинные мускулистые руки, но, несмотря на возраст, фигура не заплыла жиром, оставляя его все такой же худой выносливой жердью, как и в молодости. Один из капитанов, участвовавших в войне первого контакта, а затем и в тессакских рейдах, весьма удачно участвовавших, надо сказать, получил от своих подчиненных прозвище Бинга, и быть бы ему давно адмиралом, если бы не его легендарное нежелание молчать. Недовольный чем-нибудь, Бинг мог запросто высказать все, что думает, даже вышестоящему по званию и должности. Многие знали, как Бинг, без обиняков, объяснил адмиралу флота, предшественнику Хакита, как он оценивает решение ограничиться пассивной обороной по отношению к батарианским пиратам. Осунувшегося было в дискуссию чиновника дипслужбы, заикнувшегося о мнении Совета Цитадели в данном вопросе, вообще послал так далеко, что чиновник не сразу дар речи себе вернул. После чего, понятно, повышение Бингу уже не светило. Контр-адмирала он получил уже от Хакита, и только Хакид знал, каких усилий это потребовало. Закончив растираться полотенцем, Бинг вышел из душевой, окинул долгим взглядом каюту. Руки сами потянулись к сейфу в стене. Набрав кодовую комбинацию, контр-адмирал достал бутылку коньяка толстого стекла и рюмку, которую тут же наполнил. Поставил бутылку обратно, взял рюмку, поднеся к носу, с шумом втянул воздух в себя, вдыхая запах. Вздохнул и, так и не пригубив, отставил вслед за бутылкой. Прошли те времена, когда 50 грамм коньяка взбадривали и успокаивали, сейчас даже с этой рюмки его могло развести, двое суток не спал, все-таки. Вернувшись на мостик, Бинг одобрительно посмотрел на уже крутившегося там лейтенанта, синева под глазами никуда не делась, но гладко выбритое лицо говорило само за себя. Лейтенант, как впрочем и Бинг вместе со всей судовой командой, сменил форму на летный скафандр. Шлем связиста лежал у него под рукой на приборной панели. «Сэр», — подскочил тот, — «все капитаны доложили о готовности». «Отлично, эскадре 15-минутную готовность. Штурман, рассчитать прыжок, обеспечить полную синхронность по всем кораблям, особенно крейсерской группы. Она должна финишировать одновременно». Взвыл ревун, сигнализируя об обратном отсчете перед прыжком. Бинг подхватил шлем, как всегда висевший на боку, одним краем зацепленный за рукоять табельного пистолета, надел на голову, чуть довернув до щелчка, еще раз пробежался в уме по пунктам плана, вздохнул, вспоминая старую истину, что первой жертвой любого боя становятся планы этого боя и, прикрыв глаза, тихо прошептал: «С Богом!» Внимание! 3, 2, 1 прыжок. Финишировали корабли в нескольких десятках тысяч километров от Фероса. Штурман не подвел, все три ударных крейсера вышли в нормальный космос одновременно. Носовые орудия засияли, щедро расходуя энергию накопителей, залп, и три точки разогнанных почти до 1/100 световой, устремились к кораблям противника. Хороший шанс, пока они идут инерционным ходом, рассчитать попадание может в уме любой маломальски знакомый с математикой человек, а вот при активном маневрировании такой фокус уже не пройдет. Бинг с тревогой ждал отсчета, сейчас от успешности первого залпа зависит дальнейший рисунок боя. Ожил сухой голос корабельного ВИ: «Цель 1, поражена, цель 2, поражена, цель 3, не поражена, поправка, цель 1 поражена дважды». Контр-адмирал только скрипнул зубами. Два крейсера отработали по одной цели, но на каком этапе допущена была ошибка, нет времени разбираться. Нужно сходу импровизировать. Ожил, по старинке называемый радиотехническим, пост, голосом командира поста старшего лейтенанта Смита: «Сэр, цель 3 начала маневр уклонения, идет на сближение к целям 8 и 9. Все цели с 4 по 10 покинули орбиты, перегруппировываются. Вывожу данные на БИЦ». Тут же взвыла система раннего оповещения. «Внимание, захват наведения. Ракетный пуск, сука!» Сквозь зубы выматерился контр-адмирал. Возвысил голос: «Крейсерской группе, приказ, делай как я. Поворот левым бортом, в линию, бортовыми, по цели 3, веер 001, беглым огонь по готовности». Махины крейсеров плавно довернули, выстраиваясь в линию. Классическое построение еще со времен парусного флота, одновременно с этим расходясь выше и ниже относительно флагманского корабля, давая возможность вести огонь по цели бортовым батареям, 12 орудиям второго класса. Бинг бросил короткий взгляд на схему. Облако торпед шло со стороны восьмерки и девятки, находившихся по левому флангу. Оба корабля противника держали дистанцию, ожидая, видимо, спешащую к ним тройку и десятку, находившихся на удалении нескольких тысяч километров. Вторая группа гетов с четверки по семерку находилась по правому флангу. Им пока еще вести огонь мешала планета. Внимание, залп! Контр-адмирал поспешно ухватился за поручень. Тяжелый раскат прокатился по кораблю. Все 12 орудий с миллисекундным разрывом выпустили тяжелые болванки по цели. С небольшим отставанием поддержали флагман огнем минской «Сидней». Снова ВИ. Цель 3. Есть попадание. Потери хода и маневренности нет. В это время, вспыхнув яркими точками, позади строя финишировали остатки эскадры, фрегаты и авианесущий крейсер «Галифакс». Фрегатам отсечь группу, цели с 4 по 7, свяжите их боем, чтоб в нашу сторону ни одна торпеда не прошла, рявкнул Бинг. Основная ударная сила это крейсеры, но работать по двум флангам физически невозможно, поэтому фрегатам надо сделать все, чтобы отвлечь на себя часть сил противника. «Галифакс, подымая истребительную группу, это наш резерв, пусть будут готовы к торпедной атаке, Как помнил контр-адмирал, истребителей на борту крейсера было 36. Немного, но вполне достаточно, чтобы в критическую минуту переломить ход сражения. Вдруг в пустоте перед Перуджей начали один за одним вспыхивать разрывы. Торпеды противника вошли в зону действия системы поиск. «Сэр, БЧ-5, лейтенант Сакс», — раздался взволнованный голос. «При таком угле встречи мы не можем задействовать все излучатели поиска. Система не справляется с количеством торпед». Новый раскат прокатился по палубам, следующая порция металла ушла в сторону мечущейся, пытающейся уйти из-под обстрела тройки. Цель 3 – попадание, снижение скорости, снижение маневренности. Скорость цели 40% от номинала. «Еще один залп», – прошептал Бинг. «Еще один залп», – спохватившись, ответил лейтенанту. «Сынок, пока не могу, постарайся выжать все, что можешь. Нам нужно еще несколько минут». Словно тяжкий стон пронесся по кораблю, аж сработали, клацнув, и до скафандров. Попадание торпеды, кинетический щит, снижение мощности 32%. Пространство вокруг кораблей буквально вспыхнуло от частых взрывов. Во второй волне ракет было уже на порядок больше. Системы лазерного огня не успевали отсекать все торпеды. То одна, то другая прорывались, гася кинетические щиты. Попадания следовали за попаданием. Мощность кинетического щита 57%, 28%, 3%. Внимание, залп, ви. Цель 3 поражена, цель 3 уничтожена. Маневр, рявкнул Бинг, но не успел. Через почти погасший щит прорвалась одна из торпед, хоть и сдетонировав на удалении от обшивки, она была, похоже, оснащена тандемным боеприпасом. Страшный удар подбросил вверх, поручень вырвало из рук, приложив контр-адмирала о переборку. Слизнув кровь из прокушенной губы, Бинг поднялся. В голове шумело, но сознание от удара он не потерял, дернулся к бицу, но бок прострелило резкой болью. С тихим стоном контр-адмирал заставил себя переступить ногами, кое-как доковылял до пульта. Доклад о повреждениях. «Сэр, пробит легкий корпус, выведены из строя орудия с 1 по 4 левого борта, поврежден эффектор кинетического щита левого борта. Прочный корпус, целостность не нарушена. Повезло», — подумал Бинг, — «недаром тандемный боеприпас, не подорвись он на остатках кинетического щита, первый взрыв разворотил бы легкий корпус, а идущий следом тандем гарантированно пробил бы прочный, нарушив герметизацию, а то и набор корабля». «Ну ладно, сейчас мы вам устроим веселье», — оскалился командующий эскадрой. «Крейсерской группе, по целям 8-10, торпедные аппараты с 1 по 8, пуск, 24 ракеты». Полыхнув бустерами, устремились к противнику. 30 секунд на перезарядку, и вторая волна пошла вслед за первой. Заняв эшелон выше, крейсеры перевернулись правым боком к противнику, наводя орудия. Цели с 8 по 9, веер 001 от основного, беглым огонь. Бинг прищурился, вглядываясь в заложивших крутой вираж гетов. Мощная оптика, выводя изображение на экран, показывала их корабли во всех подробностях. Привычная вибрация пробежала по палубе, от поручня передалась в руки, крейсер дал новый залп. «Сэр», — поднял голову связист, — «фрегаты вступили в огневой контакт с противником. Согласно приказа, оттягивают гетов на себя, атакованы большим количеством ракет. Они должны продержаться. Передай, чтобы не геройствовали и держали дистанцию. Идеально будет, если смогут оттянуть их в сторону и подставить под перекрестный огонь, когда закончим с этими». Дав указания, Бинг снова посмотрел на схему. Первая волна ракет уже подходила к кораблям противника, и сейчас два варианта. Либо геты вынужденно ограничат маневрирование, для большей эффективности противоракетной обороны, и тогда неизбежно попадут под залп бортовых орудий, либо продолжат совершать маневр уклонения и часть ракет прорвется к кораблям. Цель 8 – попадание, цель 9 – попадание, цель 10 – попадание, потеря маневренности, потеря скорости, попадание, цель 10 уничтожена. Сказанное монотонным голосом ви контр-адмирала порадовало. Еще один уничтоженный корабль врага. Внимание, залп противника. Крейсер буквально стал на дыбы, делая вираж, поворачиваясь носом к противнику, уменьшая площадь атакуемой поверхности. Кинетический щит, мощность 43%. Кинетический щит погашен. Вслед за сообщением тряхнуло, однократно взвыла сирена. Легкий корпус, пробит. Повреждение прочного корпуса, палуба 3, разгерметизация отсеков 5 и 6. Что у них за орудие? Сквозь зубы прорычал Бинг, тревожно вглядываясь в схему корабля с повреждениями. Однако вроде обошлось, вспенившийся пластометалл уже затянул пробоины. Никаких жизненно важных отсеков затронуто не было, пострадала пара жилых кают, в настоящее время пустых. «Сэр, фрегат Гангут уничтожен, щиты фрегатов почти не держат снаряды гетов, запрашивают помощи». Контр-адмирал с тревогой взглянул на связиста. «Приказ истребительной группе – прикрыть фрегаты. Ракетный удар всем, что есть по целям с 4-й по 7-ю». Еще раз взглянул на вторую группу ракет, подходивших к их целям, уже серьезно потрепанным, прошептал: «А мы здесь и сами справимся». Он еще раз угрюмо качнул головой. Тяжело воевать с противником, о чьих ТТХ приходится только гадать. Неизвестно ни вооружение, ни боевая эффективность, ни сильные, ни слабые стороны. Все приходится выяснять на собственной шкуре, в бою. Цель 8 уничтожена. Цель 9 – попадание, потеря скорости, потеря управляемости. «Ах, ты!» – выдохнул Бинг, зло ухмыльнувшись. «Похоже, у противника повредило двигательную или силовую установки. А значит, можно было навести главный калибр, благо крейсер уже был направлен носом к противнику. Главным – цель 9, прицел оптический, огонь». Одиночной высверкой болванка ушла к цели. Лишенный хода гет просто разлетелся от попадания. Заботливо выведенное на экран изображение во всех подробностях показало разорванные пополам конструкции, еще одну кучу металлолома, добавившуюся к той груди, которая уже болталась на орбите Ферроса. Массированная торпедная атака истребителей додавила сопротивление второй группировки гетов. Правда, пока волна ракет накрыла корабли противника, эскадра потеряла еще один фрегат, Верден. Подавив сопротивление на орбите, потрепанные корабли 5-го флота выходили на стационарную орбиту над полыхающим огнем Ферросом. Бинг хмуро заслушал доклад по состоянию эскадры. «Два фрегата уничтожено, у оставшихся 3 повреждения, у Маренга – критическое повреждение силовой установки. Свое получили и все крейсера, правда без фатальных последствий, однако у Сиднея – прямым попаданием выведено из строя головное орудие и никакой возможности для ремонта, только замена в условиях дока. Истребительная группа потерь не имела, но она и была в резерве до самого последнего момента. С планетой тоже было все непросто. Геты перемешались с колонистами, стычки вспыхивали повсеместно, а здания и укрепления переходили из рук в руки. Нанести безжалостный орбитальный удар, без опасения задеть своих, не было никакой возможности. Как не хотелось, но, похоже, без штурмовки и высадки десанта не обойтись, а там уже можно будет по подсветке с земли наносить точечные удары по скоплениям гетов. «Галифакс, выпускай штурмовики, свяжитесь с нашими на поверхности, пусть дадут координаты, а твои расчистят плацдарм для высадки десанта». Контр-адмирал раздавал последние указания, теперь все ложилось на плечи десанта. Десантные группы уже были готовы. С учетом потерь, к десанту на Феррос готовился толстый батальон около 700 человек, усиленный БМП «Гризли» со 150-м орудием. К сожалению, новейшими маковой оружить эскадру не успели, поэтому фрегаты несли десант без машин поддержки, слишком уж «Гризли» не вписывался в габариты разведывательных судов. БМП несли только крейсеры, по 6 машин на каждом. Но козырем были не они, а 20 штурмовиков, в настоящий момент стартующих с «Галифакса». Им отводилась основная роль в уничтожении наземной группировки. Первые штурмботы ушли к планете. Теперь от Бинга мало что зависело, оставалось только ждать. Не находя себе места, контр-адмирал мерил шагами пространство мостика, выслушивая регулярные доклады с поверхности. Связист то и дело поднимал голову, докладывая обстановку. Тут вышел на связь майор, руководящий десантной операцией. Изображение было плохое, слишком много металла было вокруг, но было видно лицо майора в шлеме с открытым, для удобства разговора, ИДА. «Сэр, здесь в здании заперлись колонисты, у них глава некий Фейдань, они словно обезумели, открывают огонь по всем вокруг и нам и гитам без разбору. Я своих отвел назад, дал команду пока блокировать их, на выстрелы не отвечать». Бинг бросил на него удивленный взгляд. «Вы пробовали с ними связаться?» «Да, сэр, не отвечают, в ответ только выстрелы». «И еще, сэр», майор замялся. «Тут еще странности, нас атаковали какие-то мутанты». Командующий эскадрой тут же вспомнил доклад по Иден Прайм о том, что геты делали с трупами людей, хаски. Назвал он данное кем-то неизвестным название этому чудовищному оружию гетов. «Нет, сэр», майор отрицательно качнул головой, «я был на Иден Прайм, видел, нет, это что-то иное, Их тела при попадании выделяют токсичный газ, разъедающий броню. Несколько моих попало под выброс. В месте контакта броня плывет как воск. Контр-адмирал мрачно выругался. Дела творились все веселее и веселее, как будто им одних гетов не хватало. «Майор, слушай меня, пока ничего не предпринимай, здание окружи, чтобы ни одна сволочь оттуда не выползла. Если это заражение, мы должны локализовать источник». «Есть, сэр». Майор отключился. Снова потянулось томительное время ожидания. Гетов постепенно выжимали из зданий, кое-где установив, что людей там нет, наносили удар корабельными орудиями, равняя с землей целые башни давно вымершей цивилизации. На прямую связь опять вышел майор. «Сэр, деблокировали здание Экзогени, нашли группу ученых и кое-какие документы. Похоже, понятно, что произошло с колонистами». Голос офицера дрожал от еле сдерживаемой злобы. «Что там, сэр? Я лучше вам скину запись допроса и материалы их исследований, что мы изъяли с компьютеров в здании». Ознакомившись с переданными документами, Бинг ужаснулся. Экзогени проводила исследования на колонистах, дав им заразиться спорами полуразумного существа, названного Тарианином, расположенного под колонией. А мутанты, напавшие на солдат Альянса, были людьми, видоизмененными этим существом. Руки сами зачесались лично поставить к стенке и пустить пулю в затылок каждому причастному к этому делу. «Майор», — вызвал он десантника, сотрудников Экзогени, «под охраной, транспортом доставить на Перуджу, хочу сам с ними побеседовать. А пока надо подумать, что нам делать с колонистами». «Сэр, мы тут общались кое с кем, есть экспериментальный газ, который воздействует на зараженных спорами, вводя в состояние искусственной комы. Людей усыпим, введя газ в систему воздуховодов, мутантов уничтожим, а потом и к Тарианину этому наведаемся». Секунду подумав, Бинг кивнул. «Действуй, майор». Тем временем десантники подвели шланги от баллонов с газом во вскрытый воздуховод, ведущий в здание. 30 минут и в здание с нескольких сторон врываются штурмовики в тяжелой броне, вихрем проносясь по этажам, уничтожая мутантов, попадавшихся на пути. Майор шел в первых рядах. Злость усиливала действие импланта, биотической силой он буквально расшвыривал противника по пути. Ему очень сильно хотелось кого-нибудь убить, особенно тех ученых. Хотя какие это ученые, Нюрнбергский трибунал по ним плачет горючими слезами, Соларианцу вообще чуть шею не свернул. Поднятый к потолку мысленным импульсом, тот хрипел, цепляясь за горло и сучил ногами, еле остановили. Почти задушенный, хлопнувшись на пол, тот, с ужасом в глазах, держась за горло, отползал от разъяренного человека. Волна десантов катилась в главное помещение колонии. Ведомый полученными сведениями, майор разблокировал вход в подземелье, перехватил винтовку поудобнее и медленно пошел вниз, ведя за собой солдат. Палец нежно оглаживал курок. В левой ладони кружились биотические вихри, с Тарианином пора было заканчивать. Когда вновь пошел вызов от майора, Бинг с нетерпением вскочил, ожидая доклада. На экране снова показалось лицо офицера. Тот тяжело дышал, в подпаленной броне, свисевшей плетью левой рукой, но глаза его светились торжеством. «Сэр, колония освобождена, колонистов изолировали, держим под газом, Тарианин уничтожен. И еще есть одна интересная находка». Камера уехала вправо, показывая окруженную солдатами, в наручниках. Тут Бинг не поверил своим глазам, десантницу Эзари. «Сэр, она из свиты матриарха Бенези, которая вместе с Сарином находится на борту дредноута гетов. Вот это номер», – прошептал контр-адмирал. «Майор, ее, живой, ко мне, и чтобы ни одно щупальце с ее головы не упало». Бинг устало оперся о поручень Бица. Пронеслась мысль, что хотя бы, наконец, он получит какие-то ответы на мучающие его вопросы. Глава 8. Брифинг зала Арктура был полон. Несмотря на огромные размеры, на ум невольно пришло сравнение с залом Президиума Верховного Совета, пустых мест не было. На заднем фоне колыхалось голографическое изображение герба Альянса Систем, по стенам флаги и знамена родов войск, а посредине, в центре внимания, застывший словно статуя адмирал Хакит в парадной форме. В первых рядах офицеры оперативной эскадры, участвовавшие в разгроме группировки гетов в туманности Армстронга, включая меня и всю десантную группу с Нормандии вперемешку с выжившими с Аристфера. Позади нас, кажется, вся база, амфитеатр, куда ни кинь взгляд, заполнен до отказа. Солдаты, инженеры, техники, все, кто не стоит на вахте. Первая победа в этой, нет, пока еще не войне, но слово это, война, казалось, витает в воздухе, и все с тревогой ждут, мрачнее лицами, Когда же оно громыхнет, прогремит набатом. Враг пришел. Скосив глаза, я взглянул на Морозова. Лейтенант уже в наших рядах, словно заледеневший, смотрит неотрывно перед собой, плотно сжав челюсти, маленькая складка прорезалась между бровей. Перевод на Нормандию ему подписан. Местные психи уже протащили его через 9 кругов экспертизы. Говорят, что парень в норме, с катушек не слетел. И то добре. Рядом с ним Эшли. Сержанта тоже официально ввели в состав группы, приписали наводчикам КМАКа. Нет, специально я ее не тянул. Комиссия вытащила из ПТРА данные ее стрельб, вывели боевую эффективность и зачли как сдачу квалификационного экзамена, присвоив классность через ступень, с В4 сразу в 6. А с классом в 6-7 уже можно претендовать на включение в состав сил поддержки групп спецназначения. Присовокупив к этому положительный отзыв Керриган, Уильямсы перевели из наземных сил на корабль. Оценив спокойное, даже безмятежное выражение лица сержанта, я понял, что Эшли уже избавилась от своего детского комплекса вернуть доброе имя семье Уильямс. Девочка наконец поняла, что все это прах и тлен, все эти амбиции и оскорбленная гордость. Уничтожить врага, не дать погибнуть товарищам и выжить самому, вот что действительно важно именно в такой последовательности. Керриган, еще левее, уже не лысо-бритая, на голове короткий ежик рыжих волос, сантиметра два уже, похоже, решила отращивать. Что-то почувствовав, она встретилась со мной взглядом, подмигнула, чуть поведя плечами. В парадной офицерской форме, с тремя нашивками за тяжелое ранение на рукаве, она смотрелась точеной статуей, даже сейчас, не теряя привлекательности, гибкости и грации боевой кошки. Прежде, хочу отметить действия 1-й оперативной эскадры по уничтожению группировки противников туманности Армстронга. За своими наблюдениями, как оказалось, я пропустил начало речи Хакета, однако собравшись, прислушался к негромкому, но хорошо слышимому в тишине зала голосу адмирала. Глядя в глаза своим офицерам, не заглядывая в бумажки, командующий флотом продолжал: «Вам, стоящим здесь, передо мной, выпало атаковать врага, не имея четкого представления о его возможностях, эффективности, огневой мощи. Только так, разведкой боем, полагаясь на собственное мастерство и отвагу». Адмирал еще много говорил о враге, гитах, о будущей войне, о нападении на колонии. Долго, чего обычно за малоразговорчивым командующим не замечалось, но было видно, что делает это он не для себя, а для всех, кто находился в зале. Потом пришла очередь наград отличившимся. Сперва офицеры эскадры, кому-то досрочное звание, кому-то медаль, персоналии я не запоминал, особо не вслушиваясь, но инженерному и вспомогательному техперсоналу все больше курицу в кустах 6, а боевым офицерам курицу в венке 7. Затем экипаж Нормандии, Андерсону, выразили благодарность за блестяще проведенную разведывательную операцию, однако никаких других наград, так обильно сыпавшихся на эскадру, не вручили. Похоже, наша самодеятельность на Салкруме высшему командованию не пришлась по душе. Цинк шел среди офицеров, что кто-то шумно возмущался, что Нормандия уничтожила те 2 корабля гетов, когда их можно было захватить почти целыми. Следом наградили весь экипаж Ристфера, кого посмертно, тех с присвоением очередного звания, пусть пенсия родне будет чуть побольше. А вот затем пошли странности. На сцену к Хакету выбрался Мандилу, довольный, как кот, объевшийся сметаны. Встав рядом с, похоже, готовым к такому развитию событий адмиралом, сенатор обратился к залу с приветственной речью. Там было много бла-бла-бла про восхищение храбростью и отвагой солдат Альянса, про единственную надежду всего человечества в нашем лице, и тому подобные словеса. Но вот концовка речи заставила меня напрячься. Но всегда среди нас были те, кого с полным правом можно назвать героем, именно они совершают подвиги, которые нам кажутся невозможными, невероятными. Спасение экипажа фрегата Альянса «Ристфер» — это именно такой подвиг, и заслуга в этом в первую очередь командира Альянса, первого спектра человека, боевого офицера, героя, Джона Шепарда. И вот представьте, что все эти слова еще и искусно накачиваются эмоциями, словно объявление чемпиона на ринге. Не мудрено, что зал взорвался шквалом аплодисментов, и судя по энтузиазму, с каким хлопали в ладоши, а кто стоял ближе, еще и от души стучал меня по плечу, народ был заранее очень грамотно обработан. Тут меня пронзила мысль, а не ищу ли я подвох там, где его нет, что если это действительно искренняя радость, а я опять вижу в этом происки Мандилла. Так недолго и параноиком стать. Меня буквально вытолкнули к сцене, с таким рвением, что я практически взбежал на нее, где меня уже поджидали. С чувством пожал руку сначала адмиралу, а затем и сенатору. Мандил улыбнулся, шепнул одними губами: «Я же говорил, что слава сама найдет тебя». За беспримерный героизм и спасение жизни командир Шепард награждается серебряной звездой Альянса Систем. «Мать моя женщина!» — я мысленно присвистнул. «Это же высшая боевая награда, причем вручаемая только в военное время. Похоже, чтобы устроить это, Сенату пришлось присвоить статус локального военного конфликта операции в туманности». Внимание, 30 минут до финиша, боевая тревога. Система оповещения вырвала меня из приятных воспоминаний. Подскочив с койки, на которой валялся, предаваясь вопиющему ничего не деланию, быстро воткнул ноги в ботинки, накинул куртку и с планшетом в руках выскочил наружу. Дежурная смена в скафандрах уже разбегалась по постам, мое же место было внизу с десантом. Именно группа с Нормандии, вероятнее всего, первой высадится на Теруме в системе КНОС. Мы пока одни, двоя оперативная эскадра в полной готовности находится в получасовом прыжке от системы. В отличие от Фероса, здесь не было такой спутниковой группировки и планетарных сил. По последним данным, в рабочих поселках жило около 40 тысяч человек, преимущественно вахтовики, которых сменяли каждые 3 месяца. Транспорт приходил и уходил вместе с рудовозами, вывозившими из системы полезные ископаемые. Поэтому по обстановке был полный мрак. Не были известны ни группировка, ни состав, ни даже приблизительная дислокация гетов. Отчет по боевой операции в бета-Арктике успел прибыть на Арктур аккурат за сутки до отлета Нормандии, и зная теперь уровень огневой мощи противника, соваться туда без разведки было сущим безумием. Как всегда, не к месту, вылез совет цитадели, со своим, никому не нужным мнением, что Спектр занимается не своим делом, участвуя в боевых операциях Альянса, вместо поиска Сарина. Пришлось выложить данные по местонахождению Лиары Тессони. Совет заткнулся, а мы спешно стали готовиться к отлету. Нашей задачей снова была разведка системы. Однако в операции флота мы не участвовали. Основной нашей, а точнее моей, целью была Лера. На нижней палубе все были уже в сборе. «Здорово, бойцы!» — поприветствовал я десантников в броне, подгоняющих снаряжение возле раскрытых ящиков с амуницией. Одобрительный гул был мне ответом. Ну еще бы! Массивные пластиковые кофры с фирменной эмблемой Розинков Материалс, черные, матово-блестящие, у любого настоящего спеца вызывали мгновенное непрекращаемое слюнотечение, а уж их содержимое. Вся группа в нездоровом ажиотаже 2 суток скакала вокруг доставленных на борт ящиков. Это же надо все снять с консервации, примерить, подогнать, а еще, пристрелка, калибровка, да и вообще. В общем, голубая мечта оружейного маньяка. Я оглядел всю десятку. 7 из старого состава, Морозов и пара новых лиц, насколько я понял из их личных дел, недавно получили класс Н3, введены в состав группы спецназначения 5-го флота Альянса. Лица незнакомые, похоже, раньше Шепард с ними не пересекался. Оба, что примечательно, спецы по техдиверсиям, высшая инженерная квалификация по боевым дронам и роботизированным боевым платформам. Спасибо Хакету. Благодаря его стараниям пересмотрели состав боевых групп, спешно затачивая под противодействие синтетикам, насыщая инженерами и техниками. На базе форта Бреги развернули 3-месячные курсы боевой подготовки техспецов для подразделений десанта, на первое время заткнуть дыру хотя бы такими эрзац-специалистами. На перспективу же, внедряют новую военно-учетную специальность для студентов 5-го курса в Бауманке и Массачусетском технологическом, противодействие системам искусственного интеллекта в условиях активных боевых действий. В общем, парни своеобразные. Видно, что фанаты своего дела, вон как жадно поглядывали на кварианку. Одно их пока останавливает: до окончания боевой операции никаких контактов с посторонними. В раскрытом боксе Мака видно Эшли, та на пару с Мехводом загружает унитары боекомплектов БМД. За всеми своими наблюдениями, на автомате влез в скорлупу брони, нацепил шлем, достал и прицепил по походному оружию. Пока есть еще время, народ отдыхает. В трюме то тут, то там скучковались группками по интересам. Присев рядом с Сарой, на чуть скрипнувшую подо мной крышку кофра, улыбнулся, глядя в сосредоточенное лицо Старли, окопавшейся в своем уне инструменте. «Ну что, подруга дней моих суровых, как настроение?» «А в глаз?» — буркнула она. «Шеп, я знаю это стихотворение, за старушку получишь. Да ладно, я же любя. Со вздохом легкого неудовольствия, Керриган свернула галопанель на запястье, повернулась ко мне, иронично изогнув бровь. Мне это расценивать как предложение, кольцо не подарю, тут же среагировал я, продолжая улыбаться. Я знала, что ты жмот, приняв условия игры. Она невольно улыбнулась в ответ. Внимание, 5 минут до финиша. Вмиг посерьезнев, Сара гаркнула. Ребятки, а ну шмотки быстро все собрали, очистили трюм, компенсаторы откажут, эти ящики устроят нам тут веселую жизнь. Связавшись по внутренней связи с Андерсоном, я попросил. Дэвид, держи меня в курсе обстановки, у нас все готово. И еще, независимо от действий флота, первоочередная задача – найти доктора Тессони и вытащить ее с Терума, после чего немедленно уходить. В бой с противником не вступать ни при каких обстоятельствах, кроме как прикрытия и поддержки нашей группы, у нас другие задачи. Хорошо, сухо ответил капитан и отключился. Его сложное к этому отношение можно понять, но мы сейчас действительно не корабль Альянса и не можем рисковать, оставаясь в системе дольше необходимого. Извини, старый друг, но нам по-другому нельзя. «У нас сейчас другая война, и вновь начинается бой», – пробормотал я, оглядывая живые смеющиеся лица товарищей. Похоже, Сара отпустила еще одну из своих скабрезных шуточек. Сколько из них выйдет живыми из этой заварушки? Задумавшись о предстоящей операции, я вдруг поймал себя на мысли, что сценарий высадки, поданный в игре, мне откровенно не нравится. Ползти по ущелью на Птре, который все одно на полдороге придется бросить, уничтожая гетов по пути, – теряя время и давая шанс противнику подтянуть дополнительные силы, а то и навести орбитальную группировку на группу, верх глупости. В условиях почти несомненного превосходства гетов в наземной силе и технике, удар должен быть нанесен быстрый, неожиданный и не растянутый по времени, не дающий возможности противнику перегруппироваться и связать боем десант, ставя под угрозу выполнение основной задачи. А значит, высадка на МАК отпадает, так как в районе местонахождения Тессони не было подходящей площадки для безопасного приземления Птра. Высадка с зависшей над целью Нормандии тоже отпадает, такой крупный объект засекут заблаговременно до выхода на точку, и если даже в том районе не окажется средств ПВО, за то время, пока десант будет ковыряться внутри заброшенного комплекса Протеан, геты успеют подтянуть артиллерию покрупней, преимущество единого инфополя, хоть один засечет фрегат, как об этом тут же узнает вся вражеская группировка. Тут нужно было иное решение и ответ, снова, дала память Шепарда. Реактивный комплекс десантирования, сокращенно, РКД-22 «Дуга», детище сумрачного российского ВПК, ранние версии которого применялись еще в российских национальных ВКС до образования Альянса. Суровая, между прочим, вещь, что называется, мы с космоса на головы врагам посыпемся как стадо метеоров. Шепарду довелось с таким прыгать в одной из операций, когда он еще не был командиром, но уже вовсю варился в программе Н. И то, несмотря на все встроенные компьютеры и защиту от дурака, к практическому использованию допускались только прошедшие серьезную теоретическую и практическую подготовку. Дуга никогда не была массовым средством, тысячи десантников, волнами валящиеся из космоса на позиции ничего не ожидающего противника, так и остались плодом воображения генералов. Но вот для диверсантов это, иной раз, был единственный способ скрытно проникнуть на планету, из-за малых размеров незамеченными преодолевая систему радиоэлектронного обнаружения. По воспоминаниям Шепарда, в его первый действительный прыжок было страшно до усрачки. Особенно страшно было наблюдать, как полыхает в полуметре от забрала странное синеватое пламя, визуальный эффект высокочастотного разрядника, практически раздвигавшего молекулы воздуха в стороны перед пикирующим десантником. Энергетический гвоздь, вот как в науке называлось это явление, изобретение генератора излучения и стало тем ноу-хау, воплотившим в жизнь саму возможность десантирования из космоса, убирая проблему высоких температур вследствие трения об атмосферу. Осталось только выяснить, есть ли эти комплексы на Нормандии. Интендантом на фрегате был суровый морщинистый дядька, по прозвищу Нит на складе, прозванный так по самой часто употребляемой им фразе, которой он встречал всех просителей, заявки он удовлетворял только после долгого торга и въедливого изучения всех бумажек, и горе тому, у кого заявка оформлена не по всей форме. Нарушитель с позором изгонялся и клеймился последними словами, но только не Шепард, к командиру десантной группы, а теперь уже спектру интендант питал, по всей видимости, некую толику уважения, ничем другим его покладистость в общении со мной объяснить я был не в состоянии. Обнаружил я его за инвентаризацией вещевого склада под нижней палубой. «Михалыч, отвлекись на минутку». «Ась», интендант с недовольным лицом вынырнул из недр огромного, вскрытого наполовину, пластикового контейнера, но, увидев меня, смягчился. «А, это ты, Джон, выкладывай чего надо». «Слушай», я обвел взглядом полностью, от пола до потолка, заставленный ящиками склад, так что посередине оставался лишь небольшой проход. «У тебя, случаем, не завалялись РКД-22 нигде? Сильно надо». Михалыч хмыкнул, отряхнул руки, доставая планшет. «Были где-то, сейчас поищу. Нас же на Арктуре по полной укомплектовали, я уж не знал, куда распихивать. Хорошо еще вас не полный взвод, на одно отделение и то еле влезло». Одновременно с этим он быстро, пальцем, пролистывал список имущества на экране, выискивая нужную позицию. «А, вот они, 10 комплектов, секция 7», Михалыч поднял взгляд на меня. «Но сам я их не попру, зови свою банду. В этих комплексах весу килограмм по 60, не вопрос». Я обрадованно потер руками. То, что дуга была в наличии, делало мой план все более реальным. Выбравшись со склада, я подозвал Керриган, успевшую уже облачиться в броню. «Сара», — сказал без предисловий, — «планы меняются. Высадку будем осуществлять не на мокрой челноке». «А на чем это?» Она удивленно воззрилась на меня, сходу ошарашенная таким заявлением. «Прыгнем на РКД-22. Это на ведьме, что ли?» Глядя на меня все более расширяющимися глазами, она выдала такой матерный загиб, что захватило дух даже у меня. Видимо, впечатления о таких полетах у нее были не хуже шепардовских. И да, я вспомнил, что дугу действительно на местном жаргоне прозвали ведьмой, уж не знаю за что. «Ну да, да, собери остальных, определимся с составом десантной группы». Прокашлившись, Сара рявкнула: «Группа, становись». Встала слева, но продолжала таким взглядом смотреть на меня, что стало немного не по себе. Подумалось даже, может, я чего не помню про эти комплексы. Спросил негромко: «А чего ты так переживаешь-то?» Прикусив язык, она несколько секунд помолчала, затем, выдохнув, сквозь зубы, бросила: «Шепард, ну если тебя возможность обосраться в полете не пугает, то да, конечно, переживать ни о чем». Я задумался, о такой возможности память Шепарда меня не предупреждала. Однако десант уже построился и, собравшись с мыслями, я задал вопрос: «Джентльмены, кто летал на ведьме?» Строй сразу же поделился на две неравные части, первую, состоящую из Кайдена, Эшли и обоих тех диверсантов, на чьих лицах было написано удивление и непонимание, и вторую, включающую всех старичков и Морозова, разразившихся непереводимой смесью ругательств на всех известных языках. Я улыбнулся. «Ну вот и определились. Те, кто не понял, о чем речь, могут быть свободны, остальные на месте». Оглядев скривившиеся лица оставшихся, я еще раз подтвердил свои слова. «Да, джентльмены, нам предстоит увлекательный полет на ведьме, на поверхность Терума. Все вы через это проходили, неприятно», я развел руками. «Иногда досадно, но ладно», посерьезнев, добавил: «К сожалению, это единственный вариант с реальными шансами на успех, поэтому придется прыгать». Взгляд мой остановился на лейтенанте Саристфера, единственном, чью квалификацию мне еще предстоит проверить, к сожалению, прямо в боевых условиях. «Морозов», подойдя к новенькому, я заглянул ему в глаза: «Сколько у тебя реальных прыжков, не на имитаторе?» «2», тот смутился. «Боевые были?» Он смутился еще больше. «Нет, оба тренировочные». «Ну хоть что-то», резюмировал я, отходя. «Пойдешь в замыкающие тройки. Вместе со мной и Сарой как раз получалось 9 человек, 3 тройки». Снова встав перед строем, я объявил: «Идем 3 тройками, в первой самые тяжелые, во второй со мной Керриган и Кравец, Морозов с остальными в третьей. Прыгаем тройками с интервалом в 30 секунд. Засечка целей начнется с 5 километров, с этой же высоты первый тормозной участок до километра, с километра можно открывать огонь на подавление, с 500 метров второй тормозной участок до поверхности. И да, напоминаю, оружие со штатных креплений снять, поместить в носимый контейнер, для стрельбы с воздуха всем взять штурмовые винтовки, если кто забыл, как крепить на дугу я покажу». Помимо сложности управления и далеко не дешевого оборудования, у РКД существовали и другие ограничения, в частности, возможность крепления лишь на тяжелую и среднюю броню, Легкая не оборудовалась достаточно мощным экзоскелетом и была слишком чувствительна к перегрузкам. Дуга и на средние бронескафы крепилась с оговорками, но выбирать не приходилось. Внимание, вход в систему. Короткое сообщение от ВИИ, вдогонку, однократный звон баззеретов под вспышку красной иллюминации. Я подключился к каналу мостика, ловя распоряжение Андерсона. Голос капитана, резкий и четкий, ворвался в наушник. Посты, доклад, данные сканирования на экран. Прослушав скороговорку отчетов командиров постов, оглянувшись, увидел, как, в свою очередь, щелкнув тангентой, коротко доложила Сара. Лейтенант-командир Керриган, десантная группа, к бою готовы, посмотрела на меня, я коротко кивнул. Ей пора привыкать, что она командир группы и один из старших офицер корабля, а я, в таких ситуациях, не более, чем пассажир. Выждав паузу, я связался с Дэвидом. «Это Шепард. Как там наши дела?» «Пока не родила», — скаламбурил Андерсон. Но перейдя на серьезный тон, ответил. «Не особо, Джон. 5 основных кораблей гетов, и это только те, кого вижу, сколько их вне пределов зоны сканирования предугадать сложно. Понятно, что Терум пока чист, по крайней мере та сторона, что обращена к нам. Долго до него, часа 2 до выхода на высокую орбиту». Я еще раз быстро прокрутил в голове складывающийся план, окончательно утверждаясь с основными пунктами, затем донес их до капитана. «Дэвид, смотри, я тут обмозговал ситуэйшн. В общем, делаем максимально полное сканирование планеты. Думаю, надо искать аномальный, либо действующий источник энергии на месте протеанских раскопок. Нахождение Тессони наиболее вероятно там, и вне шахтерских поселков и добывающих участков». Судя по собранным о ней сведениям, она фанатично увлечена археологией, возможно, что даже после нападения гетов она осталась на месте раскопок. Понятно, Андерсон прервался, отдавая указания, затем снова вернулся к нашему разговору. Как думаешь производить высадку? Прыжок на ведьме. Дэвид аж закашлял. Кхым, да, ну не завидую я тебе. Какая серия? 22-я, ответил я нейтральным тоном, стараясь скрыть удивление от такой реакции даже от несгибаемого Андерсона. Ну это ничего, одна из новых, справившись с эмоциями, капитан даже несколько снисходительно прокомментировал мой ответ. У меня первые, в учебке, были на 9-й, но это нам старье спустили, тогда уже 13-е приняли на вооружение, но их быстро списали, дефект какой-то вылез, на боевые я уже на 15-й прыгал, а ты, я порылся в памяти Шепарда, затем уверенно произнес, не, 15-е видел, но не прыгал, к нам как раз новую 18-ю серию прислали, тренировочные уже на них делали, а на боевые на 19-й, точно помню, у них еще станок турели громоздкий такой был, да, перебил меня Дэвид, помню, как же, под новое техзадание, для возможности крепления у распаренного с автоматом, точно, улыбнулся я воспоминанием, не, 22-я неплоха, недаром ее уже лет 5 не меняли, подытожил Андерсон. Новее только 25-е, но она пока в русской бригаде полевые испытания проходит. Кстати, соседи наши, во 2-й оперативной 3 их батальона, зачищать Терум они будут. Вот как, протянул я, приятно удивленный. 34-я десантная бригада по традиции комплектовалась из уроженцев Восточной Европы, но костяк во все времена составляли мои соотечественники, за что, собственно, такое негласное наименование русской бригадой получила, а история бригады была продолжительно интересна и богата на события, и корни ее росли из обросшей легендами 1-й гвардейской космической десантно-штурмовой бригады ВКС России. Она была сформирована еще до возникновения Альянса систем, с первым и самым известным ее командиром, генерал-майором Снеговым. Мало кто знает, но факты упрямая вещь, еще на углубленном курсе истории боевых операций космодесанта, Шепард, с удивлением узнал, что только благодаря своевременным и жестким действиям Снеговой и всей бригады, сведения, полученные на раскопках протеанских развалин на Марсе, стали достоянием всего человечества, а не одной только, носительницы демократии. Шеп, отвлекла меня Керриган, тронув за плечо. Я обернулся, ловя взгляд больших зеленых глаз. Ее рука осталась на моем плече, лишь ладонь чуть напряглась, кончиками пальцев цепляясь за выпуклый кант шва, не давая руке соскользнуть, в боевой броне, без шлема, с коротким ежиком рыжих волос, с этим пронзительным взглядом, легкой полуулыбкой, скульптурной линией вздернутого подбородка, резко очерчивающие овал лица. Она была красива, но красива как, наверное, красиво оружие, совершенное в своем предназначении убивать. Я очнулся от мысли, что уже целую минуту стою и молча смотрю на нее, а понимающая полуулыбка действительно не сходит с ее лица. Моргнув и на секунду опустив глаза, что помогло мне собраться с мыслями, я посмотрел на нее снова. «Да, Сара, что?» «Ну», она прищурилась, отпуская мое плечо. «Группа в броне, ждем только тебя, ГМ». «Ну да», почувствовав легкую неловкость, все же сам тут распинался, что пионер всем детям пример, и с комплексом разобраться помогу, да и вообще, а сам последний не готов, я направился в оружейку. По дороге поймал долгий косой взгляд от Эшли, которая хоть и не участвовала в высадке, но болталась здесь же, имитируя какую-то деятельность возле Мака. Поджав губы, я подумал, что пора с этим треугольником что-то делать. А уж когда поймал и парочку других взглядов, но уже сопровождающихся ухмылками, от не менее наблюдательных товарищей, то желание переросло в настойчивую необходимость. Не хватало только приписать мне парочку любовниц среди подчиненных. Народная молва вещь такая. А еще, сейчас на борту молодая кварианка, взятая на корабль по моему распоряжению. Скоро, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, еще и симпатичную Азари подберем. И ведь, только дай повод, к гадалке не ходи, припишут мне наличие гарема, да еще и обсуждать, подхихикивая, будут, что малоши пардупары землянок из спецназа, видишь, на экзотику потянуло. Нет, с этим вопросом надо решать жестко и четко. Быстро облачившись, я вернулся к группе и нетерпеливо бьющему копытом интенданту. Для удобства транспортировки вскрыли люк прямо к седьмой ячейке в настиле палубы. Упакованные комплексы поднимали талию, аккуратно выставляя прямоугольные контейнеры на палубу. После девятого комплекса, подбив бабки, мы с Михалычем ударили по рукам. Я расписался в ведомости о передаче со склада одновременно в разрешении на передачу, уже подписанном Андерсоном, к которому ушлый дядька уже успел сгонять и передав устные заверения во всевозможных усилиях по сохранности вверенного оборудования, с облегчением отправил интенданта в освояси. «Ну что, хлопцы, приступим», — оглядел я присутствующих. Стоящие передо мной, вытянутые, почти 2 метра в высоту, контейнеры будили легкую дрожь. Еще бы, если Шепард на них прыгал, то для меня сие технологическое чудо было в диковинку. Нет, уже по опыту, как только мои руки коснутся дуги, память и навыки командира проснутся и очень скоро станут мне как родные, но сейчас еще все было для меня ново и незнакомо. Подойдя к первому, я положил руку на матовую грань, отключая мысли, словно со стороны, с интересом смотря, как моя рука привычно скользнула ниже, щелкая замком. К ней присоединилась вторая, раздвигая створки, щелчки крепежей внутри, и вот уже перераспределив нагрузку на экзоскелет, на руки ложится привычная тяжесть комплекса. Оглянувшись на остальных, я скомандовал: «Не стоим, кто забыл порядок снятия с консервации, делай как я». Тестовая таблица с внутренней стороны контейнера, порядок юстировки двигателей и калибровки навигационного компа там же. Дружная суета тут же разорвала тишину ангара. Подавая пример, я поочередно, снизу вверх начал крепить массивные части комплекса на элементы брони. Когда дело дошло до спины и плеч, на помощь пришла Сара. Сначала она мне помогала правильно установить и подключить комплект к разъемам брони и кабели для вывода навигации на забрало шлема, потом уже я ей. Чем-то это было похоже на складывание парашюта в войсках моей реальности. Не процесс, конечно, а сам принцип. Сначала вдвоем складываем мой, затем... также вдвоем твой, на ходу проверяя друг друга, исключая возможность ошибки. В тестовом режиме прогнал информацию с компа, сверяясь с нормативными значениями по таблице. Затем центровка и юстировка двигателей, калибровка навигационной системы. Рядом, за выносным дисплеем Керриган, ей на экран выдаются те же значения, что и мне на забрало. Она не менее скрупулезно сверяет значения теста с допусками по нормативу. Десятки таблиц, сотни значений. Долгий, нудный и монотонный процесс. Но любая ошибка и поверхности планеты достигнет лишь небольшая часть обгоревших останков, поэтому никто не жаловался. Где-то на заднем фоне проскакивает сообщение от Андерсона. До Терума около часа хода. Отмечаю в памяти, но не отвлекаюсь. Теперь уже я дублирую настройки комплекса Сары. Долго, недолго, но к выходу на орбиту Терума мы были готовы. Оглядев свое воинство, я еле слышно хмыкнул. В В полном обвесе десантники стали напоминать каких-то трансформеров, какими я их помнил в своем детстве, словно собранных из различных геометрических фигур, игнорирующих кривые линии. «Сурово смотримся, братва», — осклабился наш щитоносец, уже старлей, Уиллард. «Ну да, ну да, челябинские мужики, однако», — пробормотал я в сторону, окинув взглядом палубу, остановился на все еще болтающихся неподалеку посторонних, в лице Уильямс и пары любопытных матросов из корабельной команды, цыкнул на матросню, шуганув. «Брысь отсюда!» Молодых и любопытных сдуло как ветром. На душе сразу потеплело, уважают черти. После той истории стали на электромеханическом посту, с от души изнасилованным мною вахтенным, опасливого уважения в команде прибавилось, да и исполнительность резко пошла вверх. Тяжелым взглядом впился в Эшли, отчего та рефлекторно попыталась спрятаться за ящиками. «А, вам, сержант, отдельное приглашение нужно? По боевому расписанию, вы должны находиться где?» «Сэр, возле мака, сэр», — выпалила она, приняв строевую стойку, после секундной заминки. Стойка была как по уставу, руки по швам, грудь вперед, колесом, двумя колесами. «Мда, однако», — доложилась, — «и продолжает стоять и есть меня глазами». «Сержант», грозно растягивая слово, начал произносить я. «Ага», стартанула, только пыль взметнулась. «Ну хоть с этим все». Снова взблеск красных ламп, а в наушнике голос Андерсона. «Джон, вышли на орбиту. Два витка и готовы к сбросу. Что у тебя?» «Нормально все, готовы к бою», оглядываясь на Сару и видя ее подтверждающий кивок, сообщаю я. Она тоже в канале, как командир группы, но пока молчит, не влезая в наш диалог. «Как обстановка наверху?» «Почти физически ощущаю, как кривится Кэп», отвечая на мой вопрос. «Дерьмово. Но на наше личное счастье, вблизи от планеты кораблей противника нет. Ближайшим часа два до выхода на низкую опорную орбиту. Так что, время у тебя будет. А в целом, Виллару придется нелегко. 12 кораблей группами по 4. У них просто численное превосходство, не говоря уже о качественных показателях». Командиром 2-й оперативной эскадры был француз по национальности, контр-адмирал Жан-Луи Виллар, из молодых, чуть старше самого Шепарда. Командовал оперативной группой в тессакских рейдах, зарекомендовал себя грамотным, нестандартно мыслящим офицером, нагл, авантюрин, но в силу развитого чутья на неприятности, неизменно добивался победы. Все это пронеслось в моей голове за долю секунды. Виллар хитрый жук. Придумает что-нибудь, тупо жечь корабли не в его стиле, уверенно заявил я, вспоминая все, что о нем слышал. Резкий щелчок, Андерсон переключился на другой канал. Слабое шипение в наушнике, значит связь не прервана, терпеливо жду. Через минуту снова щелчок и голос Андерсона. Джон, есть аномальный сигнал. Просканировали местные частоты. Попали на оперативную группу ЧВК, сейчас слушаем в фоновом режиме. Прошла информация, что потеряна связь с исследовательской группой Эзари, сообщают, что там большая группа гетов, и с ними тяжелый шагающий танк. Координаты есть, уверенно бьются с источником аномального сигнала. Это оно. Я быстро переглянулся с напрягшейся Керриган. Дэйв, сколько до точки сброса? 15 минут. Хорошо, мы готовы. Только одна большая просьба. Да, Джон, сможешь накрыть танк с орбиты? Андерсон помолчал секунду, затем ответил утвердительно. Смогу, если подсветишь с земли. Я мысленно потер руки. Из автомата загрызть танк, это только в компьютерной игре возможно. А с нашим способом десантирования, много тяжелого вооружения с собой не утащишь. Я его тебе еще с воздуха попытаюсь зацепить. Километров с 5 наши сенсоры должны его засечь. ХМ, Шепард, может тогда, заодно по площади отработать, площадку вам расчистить, предложил капитан. Не. Тут же я отмел это распредложение. Там же пустоты, раскопки под землей, еще завалим все нафиг. Нет, мне только точечно танк накрыть.